Не вдавайтесь ни в какие расспросы. Сей джентльмен, ваш уважаемый супруг или кем он там вам приходится, потом расскажет вам обо всем подробно». Выражение лица рыжего и револьвер, направленный в ее сторону, доказали Марии, что это не пустые слова. Она вошла в фургон и, заперев за собой дверь, уселась на ящик рядом с братом. «Итак, давайте-ка делиться», — воскликнул Пинкертон. «Откройте немедленно ваши ящики и корзины, я погляжу, что в них находится, и все, что мне понравится, заберу себе». Оба вскипели от злобы. «Как ты смеешь требовать? Нам незачем делить наше имущество с кем бы то ни было!» «Довольно!» — загремел Пинкертон. «Вы немедленно исполните мое приказание. В противном случае я не остановлюсь ни перед чем и отправлю на тот свет тебя, волосатая обезьяна, и твою дражайшую спутницу!» Курок револьвера зловеще щелкнул. Этого было достаточно. Уильям и Мария встали и принялись исполнять требования рыжего. Пинкертон зорко следил за ними. Он видел, как неохотно они принимаются за дело, и каждую минуту ожидал с их стороны какого-нибудь коварства. И был совершенно прав. Мария внезапно шагнула вперед и со всей силы толкнула ногой ящик, на котором стояла лампа. Пинкертон подскочил, чтобы подхватить ее, но было уже поздно, и лампа упала с невероятным треском. При падении лампа не потухла, а разорвалась и вспыхнула. Через несколько мгновений все внутренности фургона представляли собой море огня. Старое просохшее дерево давало ему обильную пищу. Пинкертон одним прыжком выскочил через дверь наружу. За ним последовали Уильям с сестрой. На улице между тем поднялся шум, сбежалась толпа народа, а через несколько минут явилась пожарная команда, дежурившая тут же на площади. В горящий фургон впрягли лошадей и самым быстрым аллюром вывезли его на открытое место, так как иначе отлетевших во все стороны искр легко могли бы загореться находящиеся поблизости палатки и балаганы. Фургон сгорел дотла, вплоть до своего железного остова. Вместе с тем сгорели ящики и корзины со всем содержимым. Уильям и Мария были в отчаянии. Они как безумные метались в толпе. Уильям со своим обезьяньим лицом был до того комичен в своем отчаянии, что вызывал хохот и шутки среди собравшейся толпы. Из-за пожара, уничтожившего имущество Уильяма, Пинкертон лишился возможности доказать вину волосатого наличием награбленных драгоценностей среди его пожиток. Ему нужно было искать другие пути для уличения преступника. И Пинкертон тотчас сообразил, что ему делать. Сыщику стало ясно, что волосатый снова примется за грабежи, желая вознаградить себя за потери, нанесенные пожаром. Надо было позаботиться о том, чтобы преступник не далее как завтра вечером мог спокойно приняться за дело, будучи уверенным в своей безопасности. Тигр пойман. Инспектор Гельман тоже присутствовал на пожаре и только что вернулся в свое бюро. Не успел он закрыть за собой дверь, как снаружи раздался сердитый голос дежурного полицейского. «Что вам здесь надо? Убирайтесь вон! Вам здесь нечего делать, или, может, вам захотелось провести ночь в участке? Слышите, я вам говорю!» «Отстань, я хочу войти в бюро!» — пробормотал в ответ чей-то пьяный голос. «Мне надо видеть инспектора Гельмана!» «Убирайтесь прочь! Если вы сейчас же не уйдете, я вас арестую!» «А я все-таки войду!» При этих словах дверь раскрылась. Гельман и прочие, сидевшие в бюро, увидели рыжего босика. За ним следовал полицейский. «Что это значит?» — воскликнул инспектор. «Как вы смеете столь нахальным образом врываться сюда?» Вошедший, не испугавшись, по-видимому, сурового тона начальника, со смехом протянул ему руку и сказал: «Добрый вечер, господин инспектор. Как вы поживаете?» Гельман был вне себя от негодования. Подобной дерзости ему не приходилось встречать за всю свою службу. — Посадите этого негодяя под арест, — приказал Гельман.